9. Бизоньи солдаты. Роман. Роберта Андерсон. Гарднер отложил первый лист текстом вниз и вдруг прочитал на следующем свое имя, вернее прозвище, известное только ему и Бобби. Посвящается гарду, который всегда оказывается рядом, когда он нужен. По спине пробежал холодок. Джим отложил второй лист к первому. В те дни, незадолго до того, как по Канзасу побежали кровавые реки, на равнинах было еще довольно бизонов. Так много, что бедняков, равно индейцев и белых, вместо гробов зашивали в свежие шкуры. «Отведай хоть раз бизоньего мяса, и ты никогда больше не захочешь говядины». Похоже, старики и впрямь свято верили в эту поговорку. Охотники равнин, бизоньи солдаты, буквально переселялись в мир крутоспинных косматых духов. Все в них напоминало о бизонах, даже запах. Да, запах. Многие натирали добытым салом лицо и шею, чтобы солнце прерий до черна не спалило кожу. Кочевники носили связки больших зубов в виде ожерелий, а иногда и серег, и, кроме того, щеголяли толстыми кожаными наштанниками. Ни один из них хранил в кармане засушенный пенис бизона, на счастье или чтобы сохранить мужскую потенцию. Подобно призракам, охотники неотступно следовали за стадом, которое медленно двигалось по короткой жесткой траве, подобно туче в небе, отбрасывающим на прерию мимолетные тени. Тучи остались, а вот великих стад уже нет. Как нет больше и бизоньих солдат, безумных питомцев пустыни, не знавший оград в ту пору, мужчин в самодельных кожаных мокасинах и с гремящими ожерельями на загорелых шеях, странников, торжественно шествовавших из ниоткуда в никуда, ни здешних, ни ведающих о времени духов. Они были здесь прежде, чем по стране потекли кровавые реки. Поздно вечером, 24 августа 1848 года, Роберт Хоуэлл, еще не знавший тогда, что ему суждено умереть лет 15 спустя в Геттисберге, разбил лагерь у ручья на окраине Небраски, в жутковатом месте, известном как земли Хиллсенд. Ручей был маленький, но от его воды так сладко пахло. Гарднер совсем зачитался и дошел до 40-й страницы, когда Бобби Андерсон сонным голосом позвала его. «Гард, ты еще здесь? Гард?» «Да, Бобби, я здесь». Джим поднялся. «Что же дальше? Кажется, он действительно сходит с ума. Ну а как же иначе? Может, и не было никакого солнышка в нагревателе? Или новых устройств на том Кэти, которые якобы помогают ему левитировать? Но, честное слово, легче поверить в них, нежели в то, что Бобби сумела выдать 400-страничный роман про бизонних солдат за 3 с небольшим недели, а именно столько Гард сюда не наведывался. Да еще и, по любопытному совпадению, лучшее произведение в своей жизни. Господи, так не бывает! Куда проще думать, что Гарднер просто свихнулся, а всю эту чепуху забыть. Если б только он мог».